Глава 26. Такое дружеское общение. В комнате охотников действительно было неладно. «Я вам не собираюсь долги прощать», — бухтел Леха, который раньше легко и беспроблемно снабжал их деньгами. «Я из-за вас и машину потерял. Вообще непонятно, можно ли ее восстановить или нет. Я и в бизнесе все время вкладываю и вкладываю. Чего-то купить надо? К Лехе. Денег занять? К Лехе. А когда долги отдавать будете? Ладно, денег у вас вечно нет, но... Тогда переписывайте на меня свои доли. Я буду владельцем автосервиса, а вы просто работать там будете». Роман и Сергей мрачно переглядывались, от души жалея, что поездка на охоту не закончилась так, как было запланировано. Вообще-то Леха уже давненько стал нарываться, требуя то возврата долгов, то их доли в фирме, причем его аппетиты постоянно росли. То он хотел по 20% от их долей, а теперь все забрать. «А ты не лопнешь?» — то ли в шутку, то ли всерьез уточнял у него то один партнер, то другой. «Не лопну. Я не вы. Я не разбазариваю то, что у меня есть», — гордо ответствовал Леха, продолжая зудеть и доставать их с возвратом долгов или передачей ему предприятия. Атмосфера все накалялась и накалялась, и к моменту дорожного ремонта перед их автосервисом была готова выплеснуться раскаленной лавой эмоций Сергея и Романа. «Ну, достал, да печенок доел!» — шипели приятели. Кому из них первому пришло в голову, что если нет кредитора, то и проблем с отдачей кредитов не будет, уже ни один не помнил, но мысль была признана интересной и осторожно обдумывалась. Потом обдумывание этой идеи стало менее осторожным, потом еще менее... А потом перешло в режим обсуждения. Благо, Леха с упорством носорога требовал обратно деньги или принадлежащее им имущество. Проблема-то была в том, что и Сергей, и Роман брали в долг Лехины деньги. А вот отдавать-то надо свои кровные. Кровные деньги, не говоря уже о долях в их автосервисе, принадлежали им, и по глубинным убеждениям да ощущениям никуда отдаваться не собирались. К весне отношение Сергея и Романа к бывшему однокласснику дошло до уверенного. Да долбануть его шокером, усилить внушение башкой о корень, да и оставить там. А что, споткнулся, упал? А тело? Говорю же, оставить и не париться. Там кабанов полно. Ничего от него не останется, уж поверь. У меня тетка свиней держит, я знаю. А если потом в лесу и найдут Лехины вещи... Будет сразу понятно, что заплутал, наткнулся на сикача и того. А мы? А что мы? Мы приехали охотиться, ружья у нас чистые, ни в коем случае нельзя палить, чтобы не заподозрили, что мы в чем-то виноваты. Так вот, приехали, пошли в лес, а Леха в сторону отошел и пропал. Мы и искали, сами замучились, чуть не заблудились, едва-едва к людям вышли. Причем вышли за помощью, конечно, дружбана искать. Сергей ухмыльнулся. «Ружья чистые, мы все такие расстроенные, прям не знаем, как жить». «Нормально жить. Без этого гада, который достал уже. Отдай, отдай, отдай ему!» — поддержал приятеля Роман. «Вот именно!» — довольно кивнул Сергей. «Главное, как-то устроить так, чтобы нам всем вместе на охоту поехать». «И тут такая удача. Ремонт дороги, временно перекрывший приток клиентов». Убедить скуповатого Леху потратиться на ружья и лицензии было довольно просто. Роман приволок ему закупочные цены на кабанятину. «Ты чего? Выгодное дело. Настреляем, часть себе оставим, а остальное сдадим в рестораны. Прикинь, с мясом и в плюсе с деньгами будем». «И вы мне с них часть долго отдадите», — обрадовался Леха. «Конечно, о чем речь?» — уверенно подтвердили его партнеры. Задуматься бы ему, а с чего бы это? Так-то они были как угри, мастерски ускользали от любых разговоров на тему отдать долги, а тут прямо как шелковые стали. Но Леха жаждал денег, а лучше стать единоличным владельцем сервиса, так что думалось ему только в этом направлении. «Там рядом еще кафешку можно открыть, магазинчик запчастей, опять же, классно получится. А эти...» «Эти только балласт. Мешают мне ужасно. Никакого бизнес-мышления. Это я правильно придумал. Прикормить их бабками. а потом пусть расплачиваются долями. Еще немного осталось, а потом выдавлю их из управления сервисом, и тогда уж точно заживу как человек». Скрытый конфликт интересов шел в сторону кабани и охоты, которая, судя по всему, закончилась бы именно так, как планировали Сергей и Роман. Но тут вмешались непредвиденные и невозможные события, приведшие всю троицу в этот странный дом. Правда, даже тут отношения партнеров не улучшились, а напротив, перешли в стадию обострения. Стоило только Лехе осознать, что его машина из-за действий Романа и Сергея приказала долго жить. «Это ты заволок в мою тачку то чудище!» — злился он на Романа. «Тебе и возмещать мне ее стоимость!» «Да ты озверел совсем! Сам же согласился кота спереть! Сам планировал его у себя в подвале в клетку от хорька посадить, помнишь? Даже долю себе побольше выторговал!» — разорался Роман. «А теперь все тебе виноваты! Обойдешься без возмещений!» Но Леха не унимался, продолжая требовать от партнеров возмещения, возврата долгов и процентов, так что они от крайнего раздражения утратили всякую осторожность, перейдя к открытым враждебным действиям. К моменту появления Муринки с новостями их попытки подраться уже несколько раз расталкивал диван. Первый раз они, конечно, реально перепугались, даже почти объединились против общего противника. Но хватило их ненадолго. К тому же люди быстро привыкают даже к недавно невероятным вещам. Так что теперь для Сергея и Романа речь шла уже только о том, чтобы опередить вредный предмет мебели и успеть первыми добраться до кредитора. «Ну так что, кресло запустить?» Муринка с любопытством исследователя дикой и неизведанной фауны рассматривала троих мужчин, готовых сцепиться. «Тишона говорит, что лучше сразу все штулья из этой, переговорной. Говорит, что штулья шустрые и пинают все хорошо, а мурашек советует нагнать туда все столы». «Да вот еще мебель туда-сюда гонять», — фыркнула Шушана. «Хватит с них и дивана. Сейчас Леланд приедет, вот и разберется с этими деятелями. Хорошо еще Аруна вовремя отправили. Вот бы он по потолку ходил, если бы узнал, что его сестра живет по соседству с такими типами, да еще чуть не была ими похищена». Долгожданный Лёлик прибыл буквально через 20 минут после этого. Весело поприветствовал собравшихся, машинально поднял брови, увидев новый облик Уртяна, обнял Аури. «Очень рад всех вас видеть». «А уж как мы тебе рады! Ни в сказке сказать, ни пером описать», — сообщила ему Шушана. «Верю. Судя по тому, что мне рассказала бабуля, эти типы могут доставить еще кучу неприятностей. Так что лучше вернуть их туда, откуда они пришли, только без лишних сведений». Леланд заторопился к охотничкам, хотел поскорее заняться тем, ради чего приехал. А когда увидел их воочию через открытый Шушаной и невидимый для троицы ход, озадаченно прищурился. «И эти люди собрались вместе на охоту? Да они же друг друга ненавидят». «Ну, ты преувеличиваешь. Насколько мы тут поняли, те двое — сообщники, и они хотели избавиться от третьего, того, кого сейчас защищает диван», — объяснила Шушана. «Я бы сказал, что вон тот русый темноволосого использует и считает чем-то вроде расходного материала, но надо проверить. Мне нужен один из них, любой». Ловкий пинок дивана отправил Леху прямиком в стену, которая расступилась перед ним и тут же сомкнулась, когда он оказался перед рыжеволосым худощавым парнем. Леха и испугаться не успел, просто уставился в глаза этого рыжего типа и замер. Леланд всматривался недолго. «Ну, тут все понятно. Он мечтал стать единоличным владельцем какой-то фирмы. Автосервис, по-моему. Для этого ему надо было выкупить доли у своих партнеров. Те не хотели продавать. Тогда он начал всучивать им деньги взаймы, зная, что отдавать они не смогут, да и не собираются. Сейчас он уже мог это сделать. Более того, долгов те набрали гораздо больше, чем стоит их доли. Он специально рассчитал так, чтобы они никуда не могли деться и должны были или работать на него, отрабатывая долг, Или где-то находить приличные суммы, чтобы его выплатить». «Зачем?» — удивилась Шушана. «Те двое его в школе презирали. Вот он и мечтал сделать их своими подчиненными с девизом: «Ну, тогда-то я им всем покажу», — пояснил Леланд. «Ладно, с этим я все понял. Давай следующего». Леха, повинуясь молчаливому приказу Морочника, отошел к стене и замер там, а на его месте оказался выпнутый диваном Роман. «Этот гораздо проще». Лёлик всматривался в глаза замершего темноволосого типа. «И опаснее. Ого! Они с тем русом действительно собирались избавиться от своего кредитора. Специально и охоту эту придумали, что может быть естественнее, чем пропасть в незнакомом лесу, где полно кабанов. Правда, идея-то была того, третьего. Зато этот радостно кинулся все устраивать, например, добывать шокер. М-да, сила есть, ума не надо». Роман послушно отправился к стеночке, где уже стоял Леха, а Леланд сам шагнул в комнату к Сергею. «Что происходит? Кто вы тако?» Сергей и договорить не успел, встретившись взглядом с рыжеволосым незнакомцем. «Ну да, этот мозговой центр. Это именно он придумал идею с охотой, разузнал, где Леха хранит их расписки. Правда, собрался забрать все себе. Если их заподозрят, расписки Романа будут доказательством его вины». «Ну а Роман сказал бы, что Сергей сам все придумал и тоже был должен», напомнила Шушана, удивляясь тому, как люди ухитряются усложнять жизнь себе и окружающим. «Да, сказал бы. Но у Сергея не было намерения оставлять такого свидетеля. Через какое-то время он и Романа хотел убрать. Тот всегда был бы для него опасен. Метод он пока не разработал. Подумал, что не надо торопиться, но решение уже было принято». «И как же с ними быть?» — расстроилась Татьяна. «Не переживай, пока они тут постоят, а мы подумаем». Лёлик сощурился. «Интересно, а может их опять в тот же лес отвезти?» «Мы как раз еще не успели от их машины избавиться», — задумчиво протянула Шушана. «Правда, она уже того. Гудини спасался от шокера и на вылет нырнул в сиденье». «А может, оно и к лучшему?» — что-то прикинул Леланд. «Нет, с тем, что им внушить по поводу случившегося на охоте, проблем вообще нет. Не справились с управлением, автомобиль встретился с чем-то неуступчивым, ружья остались в салоне, бензобак фатально пострадал. К счастью, люди живы-здоровы, а машина и ружья наоборот. Ну, бывает. Только вот как бы этих троих развести подальше друг от друга, раз уж им посчастливилось на наших огневок нарваться, наверное, это не просто так. А значит, надо дать им шанс в этот раз разойтись миром». «В этот? Разве нельзя сделать так, чтобы им в голову больше вообще не приходила мысль избавиться друг от друга?» — расстроилась Таня. «Я могу сделать так, чтобы они забыли друг о друге, но они вместе работают, все равно встретятся. Могу сделать так, чтобы они не помнили о своих планах прикончить друг друга», — невесело пожал плечами Леланд, а потом продолжил. «Но я ничего не могу сделать с их душами. Это мороку не подвластно. Если в сердце человека ненависть, то она там и останется. Если зависть, то и ей никуда не деться. Если жадность, то и она не сможет испариться и исчезнуть. Короче, я могу заставить их не вспоминать об их планах. Но тогда они могут придумать новые». «А может, с бабушкой посоветоваться?» — предложила притихшая Аури. «Она-то много чего уже видела. Глядишь, и придумает что-то этакое». Звонок Руухи был сделан незамедлительно. План разработан и принят к исполнению. Ночью над Москвой начался настоящий проливной летний дождь. Из тех, которые работают на совесть. Сказано «проливной», значит, прольется так, что сухим никто из оказавшихся на улице не останется, несмотря на зонты и дождевики. «Отличная погода для наших планов», — радовался Леланд, приказав троице охотников устроиться в машине, пристегнуться ремнями безопасности и не двигаться, чтобы не мешать присказочной сове их транспортировать. «Аури, садимся и поехали создавать новую реальность. Тиан, ты как? Поедешь с нами?» Отчаянный взгляд Уртяна, устремленный на Татьяну, заставил ее призадуматься, а потом решительно кивнуть, разрешая очередную отлучку. «Надеюсь, начальство сейчас не вернется», — думала она, дожидаясь возвращения Лис. «Нет, ну правда, сова-то машину с пассажирами донесет. Благо, ей и под дождем лететь несложно. Но как там дальше? Мало ли, Лёлику и Ауре помощь потребуется. Ладно, стала я такая авантюристка, что аж сама себя уважаю». К утру дождь закончился, а к 11 часам дня вернулись и путешественники, очень довольные и поездкой, и ее результатами. Эти деятели теперь помнят, что машину занесло на дороге, их выкинуло из салона, машина улетела во враг, а там, как назло, куча всяких обломков древесных. Весь салон пробит, так что хомячим ходом больше, хомячим ходом меньше, это уже несущественно. Потом все это полыхнуло, поэтому ружья и не могли сохраниться в целости. «Отлично. А что с их взаимоотношениями?» «Роман и Сергей очень хотят начать какое-то новое дело. Каждый свое. Поэтому благородно уступают Алексею свои доли. За это он прощает им их долги и не удерживает в собственном подчинении. Сам он уверен, что чем дальше от них он будет держаться, тем более успешны будут его начинания». Леланд вздохнул. «Они будут стараться держать дистанцию. Возможно, этого будет достаточно, чтобы они не столкнулись вновь и не вернулись к своим планам. Больше я ничего не смог для них придумать». «Ты сделал гораздо больше, чем я могла себе представить», — обрадовалась Таня. «А ты и здешняя атмосфера сделали что-то невероятное с Уртианом», — тихо сказал Леланд. «Я не очень понимаю, как это вышло, но он реально изменился». «Это не я», — рассмеялась Таня. «И не какая-то абстрактная атмосфера, а вполне реальная Норушенка Мурина. Поверь мне, она сделала гениальную вещь — завела себе Лиша».